245. Урусвати знает, какой вред может образоваться, когда обрывки знания попадают в руки невежд. Представим себе такого невежду, который услышал отрывки учения и, не думая о расширении сознания, начинает наполнять пространство непонятными ему словами. По несчастью, невежда может попасть в ритм. Его выкрики могут где-то создать дисгармонию, может получиться разрушение. Но люди обычно не думают о таких возможных последствиях. Они не допускают, что из учения можно было прежде всего почерпнуть совершенствование сознания. Только при внутреннем устремлении можно найти гармонию, которая позволит приложить многие формулы учения. Но находятся такие безумцы, которые требуют немедленной выдачи философского камня. Они даже не позаботятся ознакомиться с литературой по этому предмету. Учитель должен им прислать талисман для нахождения кладов. Учитель должен не сообразоваться с их уровнем и немедленно передать им тайны природы. Вы получали достаточно писем, которые подтверждают мои слова. При этом невежды готовы угрожать и поносить учителя, который, по их мнению, не торопится обогатить их золотом. Сожалею, но необходимо упомянуть о таких невеждах, ибо из них рождаются самые вредные предатели. Пусть каждый поймет простую истину, что знание будет плодоносно там, где оно может быть воспринято. Мыслитель указывал, что знание подобно плодоносному дереву, но испепеленный ствол не напитает путника.